Глава 10. Ева. Пришлось переодеться в короткую юбку с рубашкой, надеть жакет. Волосы я убрала в тугую косу и, наконец, смогла приступить к работе. Одно хорошо, Даша не поскупится на денежный бонус, так что, может, я смогу всё-таки сделать двойной платёж по кредиту. Наверное, если бы не болезнь отца и постоянные просрочки, мы бы даже смогли купить двушку. Не в центре, конечно, но на окраине запросто. Я выхожу в душный зал после того, как на поднос взяла всего понемногу. Народу тьма. Не знала, что у Синицыных столько знакомых и друзей. Никого не знаю, хотя когда-то крутилась вот в таких же богатых компаниях. Мама часто устраивала вечеринки, а я была там принцессой. Хорошее было время, жаль, забывается оно быстро. Потому что приходишь домой с ватными после работы руками и ногами, и уже ни о чём думать не хочется. Тем более о том времени, когда даже не думала, сколько нужно труда, чтобы приготовить банальное жаркое из мяса. Подхожу к столу и принимаюсь раскладывать еду в уже пустые блюда. Механические движения отвлекали, мысли текли тонкой струйкой, особо ни на чём не тормозя. Как вдруг я чувствую, словно по моей ноге ползёт муравей. Но откуда в ресторане может взяться муравей? А если таракан? Господи, нужно скорее... Только поворачиваюсь и почти падаю, когда чуть ниже моего роста вижу чёрные глаза Харитона. Его рука под моей юбкой. Его глаза буквально буравят меня, вынуждая задыхаться. Он ничего не говорит, только смотрит, продолжая скользить пальцами по ноге, облачённой в капрон. А мне нужно продолжать работать. Нужно отойти от него. Нужно посмотреть, не привлекаем ли мы внимание. А я смотрю в его глаза, на острые скулы, заросшие бородой. И стянутые резинкой волосы. Дома он ходил в чёрных, не самых чистых футболках, а сейчас он в белой рубашке, в вороте которой видны тёмные волоски. Иногда я смотрела на то, как обтягивает ткань его тугие мышцы, и удивлялась, почему над телом он работает, а на ноги давно забил. Сглатываю, стараясь не думать о том времени, когда он возвышался надо мной, а лицо было подёрнуто скукой богатого сыночка. Он казался мне идеальным. А сейчас под нос в моей руке, мне хочется разбить о его голову. «Ну скажи что-нибудь. Ну скажи, что вспомнил меня. Может быть, спроси, почему я сбежала из твоего дома. Ведь я собиралась рассказать тебе сказку, выслушать твою. Ну, хоть что-то». Он осматривает меня с ног до головы, словно окутывает невидимой плёнкой, вынуждая в ней задыхаться. А потом просто стискивает коленку до боли и резко убирает руку. Отъезжает в своём кресле на другую сторону зала, туда, где стояли Даша с Марком. Он их знает? До чего же тесен мир? Но как они вообще могут общаться с таким, как он? А может быть, они не в курсе, не знают, что он из себя представляет? Я продолжаю работать. А что ещё остаётся? Стараюсь не замечать на себе тяжёлого, как поднос в руке, взгляда Харитона. Стараюсь не смотреть на него в ответ. Через час осознаю, что ему, по сути, плевать, как я и полагала. Был повар, не стало повара. Найдёт другого. Зайдя в кухню за новой порцией, я застываю, готовая выругаться, как портовая проститутка. Судьба решила меня добить. А иначе как объяснить, что с ящиком мяса здесь стоит Ильдар? Он разговаривает с нашим су-шефом, но смотрит на меня. В особенности на коленки, которые видны из-под короткой юбки официантки. Чёрт.